но ничего подозрительного не заметил. Вдруг, сам не отдавая себе отчета, зачем, он направился к огороженной забором площадке. Афиша обещала зрелище — травлю зверей. Толпа, как он только теперь понял, стояла в плохо организованной очереди. Он купил билет. «Это интуиция», — попробовал он успокоить сам себя. Внутренний голос шепчет ему, что автор письма находится там, за забором. Он занял место на лавке, откуда была хорошо видна временная арена. Недалеко от него, рядом с киоском с напитками, стояли клетки со зверьми. Звери были перепуганы насмерть. Он чувствовал их ужас так же ясно, как если бы его испытывал он сам. Импресарио договаривался с держателями пари о доле, которую он должен был получить как организатор кровавого спектакля. Зрители прибывали, уже почти не осталось свободных мест. Лангенс всматривался в посетителей. Раз за разом взгляд его останавливался на крошечной площадке, рядом с клетками с дикими зверьми. Странно, совершенно пустое место, метр на метр, и никого там нет. Возбуждение публики все нарастало. Вновь появился импресарио, мужчина с безобразным шрамом на щеке и повязкой на глазу. Он вел на поводу большого бурого медведя. Сквозь ноздри зверя было продето толстое кольцо, а к кольцу прикреплена метровая железная цепь. Лангенс мог истолковать необъяснимую покорность огромного животного только тем, что нос у медведей очень чувствителен. Посередине арены одноглазый прикрепил цепь к металлическому кольцу в земле. Цепь была настолько короткой, что медведь не мог подняться на задние лапы. Еще один вышел со сворой боевых собак. Собаки рычали и рвались с поводка. Их хозяин чуть не упал. Он отцепил свору. Публика шумно выдохнула. Собаки бросились в атаку, так что пыль взметнулась столбом на арене. Одна из них вцепилась медведю в брюхо и вырвала большой клок шерсти. Другой пес крутился у зверя перед носом, нападая и отскакивая. Еще два нападали с обеих сторон. Медведь бил лапами во все стороны, но в тот момент, когда он поворачивался в одну сторону, собаки нападали с другой. Кольцо в носу мешало ему добраться до своих мучителей. Вдруг, нападая, один из псов потерял равновесие, и быстрым, как молния, движением медведь прижал его к земле и разорвал брюхо. Послышался звук, как будто разорвали кусок ткани. Пес умудрился подняться и, шатаясь, поплелся с арены, волоча за собой кишки. Псы с пеной у рта бросились на зверя, словно желая отомстить за умирающего друга. Одно ухо у медведя было уже оторвано, из живота струилась кровь, в ране на передней лапе виднелся пучок сухожилий. Одна из собак вертелась у задних лап могучего зверя, нападая и отскакивая. Он попытался достать ее, но не заметил другого пса. Тот подкрался со стороны и откусил медведю нос. Кровь брызнула мощным фонтаном, как из гейзера. Медведь заревел от боли. Нос был откушен, но вместе с носом исчезло и железное кольцо. Зверь, обливаясь кровью, поднялся на задние лапы и пошел на собак. Псы попытались удрать, но ворота на арену были заперты. В воздухе стоял сладковатый запах крови. Медведь одним ударом свалил одного из псов на землю, оторвав ему нижнюю челюсть. Пес был еще жив, но медведь, уже не обращая на него внимания, бросился на следующего мучителя. Хозяин псов закричал, что надо кончать представление, слишком много крови, но публика зашикала на него. «Их всех обуяла жажда крови», — подумал Лангенс. «Они наслаждаются чужим страданием, их возбуждает чужая боль». Они с наслаждением ощущают дыхание смерти —